вышедших в 1923 году. В портретах и памфлетах Радыка. В книгах и статьях Дуделя, Арахилашвили, Подвойского, Рошаля, Бонч-Бруевича, Слепкова, Левина. В этих работах, как и многих других, раскрывается облик ленинских соратников. Портреты тех, кто пришел с Лениным в революцию, кто победил в ней и приступил к созданию первого в мире социалистического государства. Заметное место среди этой плеяды занимали Зиновьев и Каменев. В историю они вошли своеобразным дуэтом. Были близки по взглядам друг к другу, почти никогда не полемизировали между собой, как правило, придерживались одинаковых позиций. Лидером в этом тандеме всегда был Зиновьев, Радомысльский, долго занимавший видное положение в партии. В его бурной политической карьере были высокие взлеты и оглушительное падение. Вступив в партию еще в 1901 году, Зиновьев долгие годы провел в эмиграции, занимаясь литературным трудом. В дни Октябрьского восстания и Зиновьев, и Каменев, как известно, здорово подмочили свою революционную репутацию. Ленин позже напишет, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью. Апогеем политической деятельности Зиновьева было пребывание в течение почти 7 лет на посту председателя исполкома Коминтерна. Его перу принадлежит множество статей, которые он активно пытался издавать отдельными сборниками, брошюрами и даже в специальном собрании сочинений. Вот образчик стиля Зиновьева. Идущий к своей победе международный пролетариат в лице своих отдельных отрядов еще не раз и не два собьется с пути и, обливаясь кровью, будет искать новую дорогу. Разгромленный в Первой мировой империалистической войне, распятый и обманутый уже вождями из Второго интернационала, международный пролетариат еще не освободился от кошмарного ощущения бездорожья. Многие свои лучшие качества Зиновьев отшлифовал, долгое время близко общаясь с Лениным еще со времени эмиграции. Луначарский в своих революционных силуэтах идет особенно далеко в оценке роли Зиновьева. Он считал, что Зиновьев был одной из опор Ленина, что именно он из тех 4-5 человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии. Луначарский пишет, что все считали Зиновьева ближайшим помощником и доверенным лицом Ленина. Зиновьев был великолепным оратором, широко известен партии, клокотал вулканической энергией, но в его настроениях были частые перепады. То необузданный оптимизм, то уныние, вплоть до упадка или холодной истерики. Его нужно было постоянно взбадривать, заводить. Долгое время он относился к Сталину снисходительно, даже высокомерно. Несколько раз, правда, беззлобно, где-то в начале 20-х годов, Зиновьев подтрунивал над стилем сталинских статей, страдающих тавтологией и сухостью. Некоторые из его многочисленных статей весьма содержательны. Например, статья «Из первых боев за ленинизм», в которой Зиновьев тонко, аргументированно показывает несостоятельность претензий Троцкого на особое положение в партии. Будучи руководителем Петроградской партийной организации, Зиновьев в свое время пытался проявить твердость и даже диктаторские замашки, хотя в момент приближения Юденича к колыбели революции откровенно растерялся.